Михель Гейнс, разбуженный стуком и голосом, опять, как несколько дней тому, выкатил на своем деревянном воске. Ундинг ногой о подножку, и колеса завертелись в сторону Баден-Вердера. На этот раз было чуть холоднее, и, глядя на медленно располыхивающуюся зарю, Ундинг слышал, как под ударами копыт то и дело лопалось и хрустело льдистая перепонка луж. Когда из утреннего тумана замаячили навстречу колесному стуку брошенные в небо ладони ветряных мельниц, мозг задело внезапной мыслью. А что, если все рассказанное бароном в последний раз — мистификация? Самое причудливое и ловкое из всех мюнхгаузениад. Ундинг представил себе смеющееся лицо баденвердерского отшельника, довольного, что ему удалось поймать на озорство, заставить поверить в невероятное. Ундинг уже не чувствовал холода. Сердце его стучало быстрее, но колеса все так же медленно. В нетерпении он нагнулся к вознице. «Нельзя ли разбудить лошадей, Гергенц?» Михель вытянул бич, и экипаж свернул на боковую дорогу. Вспугнутая стая уток с отчаянным кряканьем шарахнулась из-под зачастивших копыт. Под колесами что-то хряснуло. Ундинг оглянулся. Одна из уток, очевидно, не успела. Впластав в землю крылья, она вытянула поперек пути обездвиженную ободом шею. Взяв разгон, возок Гейнса весело перекатил через холм и грохотал уже о бревна моста, когда Ундинг вскрикнул «Стойте!»